листья пожелтели, и летят они, кружась к земле. Осень, грустные напевы зазвучали нежно в тишине. Ты уходишь лето безвозвратно, унося с собой тепло весны. С приходом осени и жатвы преподносишь чудные плоды. Осень жизни наступает всюду, дни бегут, секунды торопя, и пред взором возбужденным миром разгорается утро заря. С чем предстанешь ты пред Иисусом, перед грозным праведным судьей? Хочет видеть он тебя с плодами, хочет он вести тебя в покой. Беззаконьям не видать конца. Наступает день великой жатвы, день, когда за все ты дашь отчет. Этот день для многих будет страшным, этот день землю потрясет. Наступает день великой жатвы, день, когда за все ты дашь отчет.